Бонус. Юрий. Чувствуя приятную усталость в теле после тренировки, я забрал сумку с одеждой и вышел на свежий воздух. В лицо тут же дунул прохладный осенний ветер, и я улыбнулся, торопясь домой к семье. Уже предвкушаю теплые объятия жены, которая встретит меня сразу же, как я зайду в дом. Спустившись по ступеням вниз, я поторопился к авто, когда на половине пути меня окликнула девушка. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто меня позвал. И останавливаться тоже не было желания. Но я знал, что эта девица побежит за мной. Еще не хватало, чтобы она угодила под колеса авто. Обернулся и недовольным взглядом прошелся по фигуре молодой девушки. Фигура есть, а мозгов, увы, нет. «Подожди, Юра!» Я недовольно свел брови на переносице. «Какого черта ты прилипла? Не понимаешь с первого раза?» «К жене торопишься!» Хмыкнула она и, демонстративно отбросив за спину нарощенные волосы, поправила пальто так, чтобы открыть глубокое декольте. «Да чего же глупая девчонка? Неужели думает, меня этим можно зацепить?» «Зачем она тебе? Посмотри, чего ты лишаешься. Молодая, сексуальная, на все готова ради тебя». «И легко доступная», — про себя добавил я. «Найди себе парня по возрасту и отвали от меня. Еще раз подойдешь, и я найду на тебя управу». «Сдашь полиции? За что? За мои светлые чувства к тебе?» «За преследование. Еще кого-то будешь донимать расспросами обо мне или моей жене, я тебя уничтожу, будь уверена». «Юра, прошу тебя!» Она сделала шаг ко мне и вцепилась в пальто. Сбоку увидел движение охранника и выставил руку вперед, давая понять, что справлюсь. Только перехватил девчонку, как она неожиданно брызнула женскими духами мне на пальто в области груди. Я стряхнул ее с себя и крепко перехватил за запястье. «Еще раз!» – зло процедил я, глядя ей в глаза. «Дрянь!» – оттолкнул от себя и поторопился к машине. Сумку с вещами забросил в багажник. Уже собираясь забраться в салон, снял пальто и положил его на заднее сиденье. Сам обошел машину и присел с другой стороны. «Тимур, отвезешь пальто в химчистку? Жена не поймет». «Конечно, Юрий Витальевич, домой?» Я кивнул, зная, что водитель увидит мой ответ в зеркале. Как же меня допекла эта девка. Никогда не любил так выражаться, с учетом того, что у меня самого две дочки. Но когда вот такие, как эта, не понимают слова «нет» и пытаются залезть к тебе в штаны, выводят из равновесия. Притащилась в зал, в котором я занимаюсь. Обратила на меня внимание и принялась всех расспрашивать обо мне. Но ей четко дали понять, чтобы ко мне не совалась, потому как имела неосторожность задавать вопросы моему охраннику, который в этот момент тоже был на тренировке. Но вместо четкого «нет» ее, кажется, подстегнуло меня добиваться. Какое же тупое обозначение. Бегает за взрослым мужиком, да еще к тому же за женатым. Решила заработать легких денег. Судя по ее груди и губам, на силикон она не поскупилась. Никогда не понимал мужиков, которые изменяют своей женщине. Ради одноразового траха разрушить брак, разрушить все то, что вы бережно выстраивали все года, обмануть женщину, которую ты любишь. Хотя о какой любви идет речь, если у мужика в голове проскальзывает мысль или желание трахать кого-то на стороне. Для меня это тема табу. Дома прекрасная женщина, которая даст фору всем этим молоденьким дурочкам, пытающимся выгодно себя продать. Любящая, заботливая, нежная, сексуальная. Я могу часами перечислять ее достоинства. И знаю лишь один недостаток в ней. Это я. Порой болван, который не всегда понимает пожелания жены. Как можно после какой-то подстилки вернуться домой к семье и улыбаться, как будто ничего не произошло? И вот так думала эта девица. Она считала, что я поведусь на ее силикон. Смешно и тупо. Я даже имени ее не знаю и знать не хочу. А если не поймет, придется припугнуть. Вреда не причиню, но все будет зависеть от нее. «Хорошего вечера, Юрий Витальевич», — произнес водитель, когда я выходил из машины около ворот. «Взаимно». Наши сотрудники в свою смену жили в доме для персонала. Это было удобно, чтобы утром в случае чего водитель всегда был рядом. И не только он. Мало ли, что девочкам понадобится. Пройдя по двору, улыбнулся любимому псу, решив с утра с ним погулять по осеннему парку нашего поселка. Зашел в дом и сразу же почувствовал запах из кухни. И как, черт возьми, можно променять такое на дешевку? Вот мое счастье идет по коридору и счастливо улыбается. Подходит, обхватывает пальцами мои щеки и целует в губы. Я не сдержался и сразу же прижал ее к своему телу. «Привет!» – выдохнула она и принялась целовать мои скулы, подбородок, шею и неожиданно замерла, нахмурилась. «Твою мать! Неужели запах духов остался на рубашке?» «Привет, любимая!» «Что это?» – недоверчиво уточнила она, я сжал одну руку в кулак. «Стандартную фразу изменщиков говорить не буду». Катя напряглась, а у меня сердце сжалось от боли за нее. «Не придумывай, милая. Я не изменяю тебе». «Ты пахнешь женскими духами, Юр». «Да, скрывать очевидное не вижу смысла». Катя отошла от меня, но я перехватил ее за руку, не позволяя отдалиться. «Ты же не думаешь, что я пришел к тебе, трахнув какую-то шлюху? После почти 25 лет брака». «Я доверяю тебе, но это неприятно». «Знаю. И ненавижу себя за то, что причиняю тебе боль. Нужно было убедиться, что от меня не разит дешевыми духами». «Ты что-то скрываешь от меня? Юр, ты скажи, я... Может, со мной что-то не так?» Я от удивления едва рот не раскрыл. «С ней что-то не так?» «Да, с тобой что-то не так». Теперь она открыла рот от удивления, а в мою голову полезли пошлые мысли. «Ты сегодня еще не залюбленная». И я прижал ее к себе, заметив на лице облегчение. «Ну ты... дурак, я знаю. Позволишь исправить ситуацию?» «Нет!» – возмутилась она и шлепнула меня по плечу. «Иди в душ и смой с себя эту мерзость». Я широко улыбнулся и не смог не воспользоваться моментом. Прижался к ее губам и завладел сладким ротиком, жадно поглощая и вбирая в себя ее вкус. «Катя, я всегда и полностью доверяла своему мужу. Никогда в жизни за все эти годы он не дал мне повода усомниться в нем. Мы начинали наш бизнес с нуля. Вернее, это бизнес мужа, хоть он так и не считает. И все же, когда мы познакомились, были обычными студентами, которые экономили на всем, на чем можно. Мы расписались, как только мне исполнилось 18. Муж снимал самую захудалую квартиру, которую только смог себе позволить. С меня ни копейки не брал, все нес в семью. При этом он вкалывал и часто задерживался по ночам на работе, чтобы заработать лишнюю копейку. Порой он сам ходил в потасканной одежде, что ужасно меня раздражало. Я ругалась, что работая он себя обделяет. При этом он еще и учился, пусть заочно, но учился, и закончил университет с красным дипломом. Он очень трудился. Он взял за меня ответственность перед родителями и ни разу не подвел их. А когда узнал, что я беременна, сидел возле моих ног в кровати и плакал от счастья. Позже было очень много трудностей и слез, много падений, но были и взлеты. Я всегда была рядом, всегда поддерживала и говорила, что он самый лучший мужчина, что он самый умный, и у него все получится. У нас все получится. После рождения дочери стало еще сложнее. Это постоянные недосыпы, стрессы и большое количество финансовых затрат. Родители старались нам помочь, особенно физически. Наши семьи никогда не были богатыми. Но Юра хотел это исправить. Он хотел, чтобы все жили счастливо, они считали каждую копейку и не думали, а хватит ли до зарплаты. Не хватит, не хватало. Вплоть до того, что пришлось съехать с квартиры. Мы переехали к моим родителям, и мужа это угнетало. Не такого он хотел. Не принимал, что мне главное он, а не богатство. Но его было не переубедить. «Потерпи, моя девочка, я все сделаю, чтобы вам было хорошо. Однажды мы придем в свой дом». Я вспомнила слова, которые он так часто говорил, когда видел в моих глазах грусть. Только эта грусть была не из-за того, что мы не богатые, и у нас нет своего дома. Я очень волновалась за мужа, за его физическое состояние. Волновалась, что он так мало спит. Я даже стала заниматься репетиторством, чтобы принести в семью хоть какую-то копейку. Мне повезло, что я учился. училась на учителя и была очень неглупой. А еще мне доверяли мамы детей, и иногда за мои знания, которые я делилась с их чадами, они платили больше, чем я просила. К слову, эти люди были с лучшим финансовым достатком. Иногда даже богатые пользовались моими услугами. Но Юра и копейки не взял с тех денег, что я насобирала. Я тогда разозлилась и купила ему дорогой по своим меркам подарок – часы. Они были очень кстати к его образу начинающего бизнесмена. Я всегда от корки до корки чувствовала себя его женой. Не просто по штампу в паспорте, а именно за мужем, за ним. Я всегда стояла и стою за его крепкой спиной, и при этом я всегда его маленькая и хрупкая девочка. Ни дня, ни минуты я не жалела, что связала свою судьбу с ним, и он ни разу не позволил в себе усомниться. Всегда домой, всегда только в дом. Я помню, как мы впервые купили свою квартиру. Только нашу, и никто не придет и не скажет выселяться. Юра держал корешку на руках, когда мы впервые зашли втроем в квартиру, и муж сказал, что я полноправная хозяйка, а еще хранительница семейного очага. Я тогда долго плакала от счастья и поверить не могла, что так много работая, Юра записал квартиру на меня, и уже в то время мы могли себе позволить отдых на море. Не за границей, но отдых. Мы не считали каждую копеечку, хотя привычка у меня еще долго оставалась. Но Юра никогда не скрывал доход от меня, и я каждый раз удивлялась, как растет его прибыль. Умный, сильный, рассудительный. Именно этот человек, этот мужчина сделал меня счастливой с первого дня нашего знакомства. Я верила в него, и он доверял мне. Это самое главное в отношениях. Тогда, через 4 года, мы смогли уже думать о втором ребенке. И у нас родилась Лиана. И если Юра при новости о беременности Карины плакал от счастья, то я могла догадываться, что в тот момент он также плакал и от испуга. Он понимал степень ответственности. Нам было сложно и станет еще сложнее. Но ни разу меня ни в чем не упрекнул. Но со второй беременностью он был совершенно другой. Все такой же надежный, любящий, сильный и заботливый. Но мы жили в своей квартире и теперь могли не волноваться, что нашим детям чего-то будет не хватать. IT-сфера двигалась вперед, а его компания была в надежных руках. Но и дальше не было просто, ведь всегда находились конкуренты, мечтавшие поглотить молодую и успешную компанию. Но ничего не получилось. Об моего мужа можно сломать зубы. Я улыбнулась и тут же почувствовала на талии крепкие руки, а на шее горячее дыхание. Спиной прильнула к твердой груди. «О чем задумалась?» «Об этой дуре?» – услышала хриплый голос возле ушка и едва не замурчала от удовольствия. Медленно покачала головой. «О том, что с каждым годом я люблю тебя сильнее. Катя». После прекрасной ночи любви и не менее страстного утра я накормила мужа вкусным завтраком, пополнив его силы перед тяжелым рабочим днем. Сегодня у него несколько совещаний и одна важная встреча с, возможно, новым клиентом. Напекла оладушек, которые так сильно любит Юра, и сложила в удобный контейнер, положив в отдельный отсек икру. На завтрак был омлет с беконом и овощи. Дочка рано убежала в университет, прихватив с собой только яблоко. У меня почему-то складывалось ощущение, что она все слышала ночью и потому не хотела нас смущать. Хотя в нашей спальне хорошая шумоизоляция. «Чем планируешь сегодня заняться?» – поинтересовался муж, стоя у выхода. Я сразу же прижалась к нему всем телом и, носом уткнувшись в шею, вдохнула любимый запах. «Вызову клининг, позже пойду в сад, приведу кусты в порядок, потом приготовлю ужин». «Легла бы, отдохнула. Ты практически всю ночь не спала». «Ты тоже. Ну, идешь на работу. Да и ночь бессонная была не из-за проблемы какой, а потому что ты мне спать не давал». «Я – это другое. Я зарабатываю деньги в семью. И ночью снова хочу не давать тебе спать». Я облизнула губы и улыбнулась. «А я хранительница очага. Ты же знаешь, как для меня важно, чтобы моя семья была накормлена и жила в чистоте и любви». Юра пальцами поднял мое лицо за подбородок и, склонившись, нежно коснулся губами моих губ. По телу сразу же побежали мурашки, и мне захотелось утащить мужа в спальню. Руками обвела его шею и, приподнявшись на носочках, углубила наш поцелуй. Почувствовала, как крепко его руки сжались на моей талии, и желание прокатилось по всему телу. «Люблю тебя, девочка моя, и я тебя люблю. До вечера». Он еще раз поцеловал меня и, улыбнувшись, надел пальто. «Сегодня парни должны забрать пальто из химчистки. Надеюсь, оно больше не воняет». «Я тоже на это надеюсь». Мы улыбнулись друг другу, и муж вышел за дверь. Я помахала ему рукой и провела взглядом до калитки. На полпути он обернулся и крикнул: «До вечера, любимая!» «Пока». Закрыв двери, я прошла на кухню, где, сидя за столом, позвонила в клининговую компанию. Бригаду обещали прислать через пару часов, и за это время я собиралась вымыть посуду и включить машинку с имеющейся стиркой. Поскольку это все не заняло много времени, я позвонила Карине. Они как раз со Львом возвращались из клиники, где проходит обследование перед планированием беременности. Я очень надеялась, что теперь она будет по-настоящему счастлива, и у них со Львом родится малыш. Моя девочка этого очень хочет. А рядом с таким мужчиной, как Лев, все должно получиться. Переодевшись в домашний костюм, я спустилась вниз, как раз когда по дому разнесся звонок. «Да, Миш, слушаю», — ответила, зная, что всегда звонит охранник. «Никто в дом мимо него не пройдет». «Катерина, к вам клининговая компания приехала. Вы вызывали?» «Да, пусть проходят». Я нажала кнопку, открывая входные двери. Уверена, сейчас Миша пришлет кого-то из ребят, чтобы те во время уборки были рядом со мной. Это все Юра, печется о моей безопасности. Так и случилось, когда девушки вошли в дом, позади них маячили Степан и Женя. Я улыбнулась и поприветствовала сотрудниц клининговой компании. Всего было 4 девушки. Первым двум я показала их ориентир – кухня, столовая и гостиная. Другие две поднялись со мной на второй этаж. Вот здесь гостевая и ванная комната. Это комната дочери, также с собственной ванной. Здесь еще одна гостевая. Работы предостаточно. «А здесь?» – уточнила одна девушка, Лика, кажется, указывая на закрытую на ключ дверь. «Это наша с мужем комната. Там убираюсь только я». «Да, никогда не допускала в нашу обитель чужих людей. Только дети могли там находиться. Если будут вопросы, обращайтесь». Вопросов не было. Все чисто, аккуратно, на совесть убрано. Всегда любила, когда люди относились к своей работе ответственно, за что можно было наградить их не только оплатой за проделанную работу, но и чаевыми за качество. В саду поработать я так и не успела. Лиана сегодня освободилась пораньше, и мы решили с ней немного прогуляться по магазинам. Я заодно прикупила себе красивое белье. Вечером порадую мужа, выбрала для себя наряды. Лиана прикупила ботинки, и мы забежали в кафе перекусить. Долго не задерживались, решив вместе приготовить ужин. А вот Юра задержался на работе, и нам пришлось ужинать без него. Часы показывали практически 9, когда муж зашел в дом. «Прости, сделка была, не мог раньше уйти». Я понимающе улыбнулась и кивнула. «Пойдем, накормлю тебя». «Сейчас, только руки вымою. Ужасно голодный». Я уже шла в сторону кухни, когда обернулась и произнесла томным голосом. «И по мне голодный?» «В первую очередь». Я улыбнулась ему в ответ. «Жду тебя на кухне». Сразу же накрыла на стол и присела рядом с мужем, наблюдая, с каким удовольствием он уплетает печень, жареную на сковороде, с луком и макаронами, и цветную капусту, обжаренную в кляре. Разве это не наслаждение, когда твоему мужчине нравится все, что ты готовишь? «Родители! Пап, привет!» К нам забежала раскрасневшаяся Лиана, вызывая мое недоумение. «Привет, дочка!» «Я, конечно, все понимаю, но зачем это в моей ванной комнате?» И она поставила на стол пулю. Нет, не ту самую для оружия, а игрушку для взрослых. Теперь покраснела я, а потом меня охватил страх. «Пожалуйста, делайте это у себя в ванной!» И она развернулась и вышла из кухни, пряча свой румянец. «Что это, Юра?» «Катя!» Муж отложил вилку и посмотрел на меня с непониманием. Свел брови на переносице и, сложив руки на груди, откинулся на спинку стула. «У нас не было такой!» Его тон не предвещал ничего хорошего. «Не для меня, конечно!» «Не это конкретно, Юр. Откуда она могла появиться здесь? Если бы я решил сделать тебе подарок, то точно не стал бы класть его в ванной дочери. Кто у нас был в гостях?» Зарычал он, наклоняясь над столом и крепко сжимая руки. «Ты на меня кричишь?» Сердце пропустило удар от его тона. Он прикрыл глаза и встряхнул головой. «Нет, прости. Я зол на ту тварь, что подкинула эту вещь. Кто у нас был, милая?» «Ладно». Я поднялась и прошла к кухонному гарнитуру, чтобы налить стакан воды. «У нас был клининг. Ты их подозреваешь?» «Где мой телефон?» «Я принесу». «В кармане пальто забыл». Я кивнула и, сжав его плечо, пошла за телефоном. Обнаружила его сразу и вернулась к мужу. «Спасибо». Юра потянул меня за руку, и я присела на его бедра. Крепкая рука тут же охватила талию. «Денис, просмотри запись видеокамер домашних. Сегодня у нас был клининг. Узнай обо всех девицах и принеси мне доклад в письменном виде». «Что-то случилось, Юрий Витальевич?» Услышала голос начальника охраны. «Пока что нет. Но если я узнаю хоть кого-то на видео, то голову оторву. Полчаса, и я все пришлю на почту. Жду». Я забрала телефон и отложила его в сторону. Юра пальцами подцепил подбородок, поворачивая мое лицо к себе. «Юр, ты понимаешь, что это очень глупая шутка?» «Это ни хрена не смешно, любимая. Потому что, черт возьми, кого-то из нас хотят подставить». «Поешь, пожалуйста, Юр. Мы с Лианой старались, готовили». «Конечно». Я поцеловала Юру и поднялась, давая возможность поужинать. Настроение было не к черту. Я понятия не имела, кто мог так глупо пошутить. Либо же это совсем не было шуткой и сделано для того, чтобы нас рассорить. «Мам, пап, я гулять». «Лиана, подожди», — окликнул Юра, и дочка присела на стул. «Красивая, ты не на свидание?» «Нет, подруга пригласила в клуб. Хочу немного развеяться, вы же не против?» «Женя с тобой поедет», — произнес Юра, глядя на дочь. «Ну, пап!» «Не обсуждается, ты же знаешь». «Папка, ну что ты, не доверяешь мне?» Я чуть не подавилась, когда брови Юры взметнулись кверху. «Ты же знаешь, что я не тебе не доверяю, а всяким мудакам». Лиана закатила глаза, а я протянула ей свою руку. Она тут же вложила в нее свою. «Доченька, мы просто переживаем за тебя. Когда появится рядом с тобой надежный мужчина, которому отец будет доверять, тогда будешь без охраны гулять». «Ага, без охраны, но с этим надежным мужчиной». «Поверь, ты будешь только рада», — улыбнулась я с любовью, посмотрев на мужа. «И не захочешь где-то тусоваться. Дочка, я чего позвал тебя? Хочу, чтобы ты знала, мы в твоей ванной не бываем. И тем более бы не стали разбрасываться секс-игрушками». «А это не наш, Лиан. И мы сейчас выясняем, как это оказалось там», — произнесла, чтобы у дочери не возникало сомнений. Не заметила, куда муж дел игрушку, но была рада, что она не стоит перед Лианой, которая для меня была все еще ребенком. «Странно. Кто бы это мог сделать? У нас никто не бывает. Мам, ты говорила, клининг был?» «Да». «Вот и узнаем». «Глупости какие! Ладно, я пойду, люблю вас». «И мы тебя любим». Лиана поцеловала сначала меня, потом отца, и, помахав рукой в припрыжку, выбежала из кухни. Мы уже собирались пить чай, когда телефон Юры издал сигнал о входящем сообщении. Денис прислал на почту данные всех четырех девушек. Сначала муж смотрел сам, не показывая мне, что меня и нервировало. «Катя, тебе знакома эта девица?» Он повернул телефон ко мне, и я взглянула на фото девушки, которая была сегодня днем у нас дома. «Да, она убирала у нас, Лика, кажется, ее зовут». «Твою мать!» «Что?» Он снова набрал Денису, все это время смотря на меня гневным взглядом. «Денис, вот эту девку из четвертой папки найди завтра и переволоки ко мне. Нет, не домой. В офис. Можешь сегодня найти и подержи в гараже, пусть немного потрясется». Он бросил вызов и отшвырнул телефон на стол. «Это та идиотка из зала, которая духами в тебя брызгала», — ошарашенно уточнила я, понимая, что меня накрывает не паника, а какая-то ненависть. «Да, именно она». «Просто прекрасно», — хохотнула я, шлепнув ладонями по столешнице и поднимаясь со стула. «Нет слов. Какая-то девка таскается за моим мужем, мечтая залезть к нему в штаны, и вдобавок притащилась в мой дом. Нет, это уже слишком». Я прошла к выходу, сбросила тапочки и схватила свою куртку. Юра прошел за мной и осторожно развернул к себе за плечи. «Ну, куда ты? Меня винишь? Ударь лучше, но не убегай. Я на миг прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Выдохнула и посмотрела на мужа. «Я никогда не посмела бы поднять на тебя руку и не виню тебя, но я очень рассержена. Ты где-то был невнимателен». «Кать!» «Я лучше прогуляюсь. Дай мне выдохнуть». «Катя!» На улице дышалось легче, и от этого мне было стыдно даже перед самой собой. Никогда бы не подумала, что буду испытывать что-то подобное. Юре я всегда доверяла, и доверяю сейчас, но не ревновать не могу. Он мой человек, мой мужчина, муж, которого я люблю всю свою жизнь. Он красивый и с возрастом стал только лучше. Я знаю, что на него легко может клюнуть молодая девчонка, и подобное уже случалось, но они были куда адекватнее этой и не позволяли себе подобного поведения. Уверена ли я в себе? Да, я знаю, что Юра любит и уважает меня. Он бы не позволил себе развлечься с другой женщиной. Сомнений у меня нет, а если бы и разлюбил, то точно не стал бы скрывать это. Потому я была уверена в муже и в его чувствах ко мне. А то, что какая-то выскочка пытается влезть в нашу семью, так это только ее вина. Тогда отчего так больно? Отчего сложно дышать в собственном доме, где столько лет царит любовь? Не из-за того ли, что эта дрянь влезла в него? В наш дом? Как же мерзко от осознания, что девка, которая хочет моего мужа, пролезла в наш дом. А следующий шаг какой? Постель? Катя! Услышала голос Юры и обернулась к нему. Муж стоял в нескольких метрах от меня, и в свете луны я могла видеть волнение в его взгляде. Ты вышла без шапки, уже холодно, осень. Он подошел ко мне и надел на голову капюшон. Я прикусила губу, а Юра расправил плед, набросил его на мои плечи. «Не садись на холодную скамью, ладно?» Я подняла голову и посмотрела в его глаза. «Такие родные, мои, любимые. Ты заботишься обо мне, даже когда я злюсь». Его горячая рука легла мне на щеку, и я от нежности прикрыла глаза. «От того, что ты злишься, я не стал любить тебя меньше. Ты моя любимая девочка». Он обнял меня, и я положила голову на его грудь, горячую и твердую. Вышел в распахнутой куртке, но надел же. Знал, что я волнуюсь за него, как и он за меня. «Мне страшно, Юр, очень страшно». «Ты чего?» «Я боюсь, что такие наглые девицы ни перед чем не остановятся. Мне так противно, что она была у нас в доме. Как ей совесть позволила?» «Тебе нечего бояться, Катя. Я люблю тебя и верен тебе. Я сплю только с тобой, как и тогда, когда мы только начали жить вместе. Я только твой. Ты знаешь меня и знаешь, как для меня важна семья. Тогда, 24 года назад, я выбрал тебя. Ты позволила быть твоим мужем. И я ни за что не предам твое доверие». «Я верю тебе. Просто никогда больше не хочу испытывать подобное». «Ребята уже нашли эту дуру. Мне нужно профилактическую беседу с ней провести, чтобы она раз и навсегда забыла обо мне». Я крепче сжала пальцы на его спине и то же самое почувствовала на своем теле. Юра сильнее прижал меня к себе. Нет ничего лучше родных объятий. «Она у нас в спальне не была?» «Нет, конечно. Ты же знаешь, как я не люблю, чтобы туда кто-то заходил. Никогда не впуская туда клининг. Всегда комната на замке». «В данном случае это сыграло нам на пользу. Иначе неизвестно, что она могла еще придумать». «Когда будешь разговаривать с ней?» «Точно не сегодня. Вечера я предпочитаю проводить дома с женой. Не хочешь вернуться в дом?» «Я дура, да?» Юра нахмурился и, склонившись, заглянул в мои глаза. «Нет, прости меня за этот глупый порыв сбежать. Чувствую себя истеричкой». Муж губами коснулся моего носа, а я улыбнулась на это его действие. «Ты чего?» «Нос холодный. Замерзла девочка. Пойдем в дом. Примем душ». Я покачала головой, улыбаясь. «Как же все-таки здорово, когда у тебя есть такой прекрасный муж. Он все поймет, поддержит и вытерпит твои заскоки. Давай лучше в ванне полежим». «Как захочешь. Пойдем, чай тебе сделаю. Не хочу, чтобы ты простыла». «Юр», — позвала мужа, когда он потянул меня к двери, выходящей на террасу. «Что?» «Люблю тебя очень». Он затянул меня в дом подальше от глаз персонала и тут же, прикрыв дверь, прислонил меня к ней спиной, набросился на мои губы, вовлекая их в сладкий, горячий, страстный поцелуй. Я выдохнула и пальцами схватилась за рубашку в области живота, потянула ее из-под пояса брюк и принялась рвано дергать за пуговицы. Почувствовала, как к ногам упал плед. Затем Юра расстегнул мою куртку и сбросил ее на пол. Я сделала то же самое, избавляя его от лишней одежды. Следующая на пол полетела моя кофта, лифчик. Я не сдержалась и рванула рубашку за полы, и пуговицы посыпались по плитке. Пальцы коснулись горячего тела. Медленно прошлась по косым мышцам, ногтями задела кубики пресса и услышала дикий рык изо рта мужа. Довольно улыбнулась и пискнула, когда он неожиданно подхватил меня под бедра и, сделав несколько шагов, усадил на стол. Двери с террасы вели в столовую, и ничего лучше муж не придумал, как заняться любовью прямо на столе. «Юр, свет!» — напомнила я, потому что знала, охрана часто делает обход по ночам, а стеклянные двери ничего не скрывали. Муж быстро выключил свет и сразу же вернулся ко мне. Стянул с меня лосины, нижнее белье и сам остался полностью обнаженным. «Как же я люблю оставаться с тобой вдвоем дома!» — выдохнул он, и я почувствовала его нежные толчки, дарящие удовольствие и позволяющие забыть все тревоги прошедшего дня. Юрий. Как же я любил наслаждаться объятиями Кати. Моя девочка нежная, красивая, любимая. Пальцами перебирал ее взмокшие после секса волосы. Не остановились мы на кухне, не хватило нам одного раза, чтобы унять пыл. Поднял жену на руки и отнес в спальню, где мы еще несколько часов предавались нашей страсти. Улыбнулся. Столько лет вместе, а каждый раз как первый. Все та же страсть, эмоции, чувства, но только умноженные на 10. Говорят, мужчины с возрастом становятся краше и интереснее. Так вот, про женщин я могу сказать то же самое. По крайней мере, моя Катя стала только привлекательнее и сексуальнее. Но, думаю, все это творит с нами наша любовь. Как думаешь, после сегодняшней ночи у нас появится еще один малыш? Катя подняла голову и посмотрела на меня уставшим взглядом. «Малыш?» — улыбнулась она и, положив ладонь на мою грудь, уткнулась в нее подбородком. «Наши малышки выросли». «Хочу еще сыночка. Как ты на это смотришь?» «Я не пила таблетку. Ты заканчивал во мне. Как я могу на это смотреть?» Я растянул губы в счастливой улыбке и пальцами провел по гладкой нежной коже спины. Резко перевернулся, нависая над Катей и смотря в ее бездонные голубые глаза. Всем естеством почувствовал ее влагу и, глядя в глаза, снова вошел в разгоряченное податливое тело. Любимая закатила глаза от удовольствия и, склонившись, я завладел ее губами. Разве таких женщин меняют на однодневок? Утром решил порадовать жену и приготовил сам завтрак. Она любила хлопья с фруктами и йогуртом, но после жаркой ночи ей нужно хорошенько восстановить силы. Потому приготовил омлет со сладким перцем, грибами и цветной капустой, отварил сосиски и заварил черный кофе. Принес все в комнату, как раз когда она уже елозила попкой по простыням и потягивалась на подушках. «Доброе утро!» – оставил поднос на тумбочке, присаживаясь рядом с женой. «Доброе утро!» С улыбкой протянула Катя и, приподнявшись, коснулась моих губ. «Черт, мне надо на работу, а я снова ее хочу». «Ты снова меня балуешь». «Я буду делать это чаще. Давай помогу». Приподнял подушки, помогая ей разместиться на кровати удобнее, после чего поставил на ее бедра поднос с едой. «Теперь мне хочется чем-то побаловать тебя на ужин». «Я всегда за». «Чем сегодня займешься?» «Нужно посмотреть отчеты приюта. Я хочу понимать, какой у нас остаток на окончании месяца. И нужно ли мне спать с владельцем благотворительной компании?» Я улыбнулся, чувствуя себя наглым котярой. «Нужно!» — кивнул, наблюдая, как Катя с аппетитом уплетает омлет. «Он благодарность принимает только натурой». Малышка счастливо улыбнулась, обхватив губами кончик вилки, и тут же произнесла: «Люблю тебя». «И я люблю тебя». «Ты сегодня собираешься встретиться с ней?» С лица тут же сошла улыбка. Я нахмурил брови и кивнул. «Прости, я должен это сделать. Не хочу, чтобы эта тварь портила нам жизнь тем более расстраивала тебя. Никому не позволю лезть в нашу семью. Я знаю, ты мой муж, и я всегда за твоей спиной. Я ощущаю это каждый день своей жизни. Мне нужен союзник в виде сына. Между прочим, милый, это зависит от тебя. Кого в меня посадишь, что ты будет? Я хохотнул. Я буду очень стараться, но если родится снова девочка, значит, мой мир — это девичье царство. Жена улыбнулась и отложила вилку в пустую тарелку. Очень вкусно. Выпив с ней кофе, мне все же пришлось уехать. Дела не ждут. Совещание без меня не пройдет. Подписание документов только от моей руки. Да и чего врать, хотелось поскорее отправить эту дуру подальше от города, чтобы не смело отравлять жизнь моей жене. Денис уже отзвонился и сообщил, что дежурит возле гаража. Девка сидит в компании Жени. Потому решил перед работой зайти сразу на разговор, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Оставив машину на стоянке, на лифте спустился на нулевой этаж и сразу же подошел к Денису. «Доброе утро, босс. Что прикажете делать?» «Есть информация на нее. Конечно, кроме фото, я вчера ничего не смотрел». Парень пожал плечами, протягивая мне папку. «Ничего особенного. Приезжая студентка ищет папика». «Дура безмозглая», — выругался я. «Ну, пойдем, поздороваемся». На ходу я открыл папку беглым взглядом, пройдясь по фото девицы, затем прочитал ее имя. «Мелихина Ангелика Андреевна». Поднял голову и наткнулся на испуганный взгляд девчонки. Парни связали ей руки за спиной и заткнули рот тряпкой. «Вот же идиотка, и нравится ей такое». «Поговорим», — произнес я и присел на поданный Женькой стул. «Расскажу тебе, как себя надо вести со взрослыми дядями». «Юрий». Ее взгляд выражал лишь страх, а мне было плевать. Она влезла в мою семью. Это то, что никому не разрешено делать. Естественно, причинять физический вред этой девице я не собирался. Такими методами не работаю и не одобряю, когда кто-то применяет силу к женщинам. А вот на словах попытаться объяснить доходчиво все же стоит. «Что ты со мной сделаешь?» «Ничего», — глядя в глаза, произнес я, прекрасно зная, как мой строгий вид может напугать человека. «Если ты будешь послушной девочкой». «Я сделаю все, что скажешь. Хочешь, я доставлю тебе удовольствие?» — говорила, торопясь и спотыкаясь на словах. «Глупая молодая девчонка, которая захотела легких денег и красивой жизни. Сколько я таких встречал с партнерами. Те, не стесняясь, таскали за собой любовниц, при этом зная, что дома ждет жена». Никогда не понимал этого, как и таких вот дурочек, которые вместо того, чтобы влюбляться в сверстников и начинать вместе свой путь, они вешаются на богатых дядей, которые могут им подарить беззаботную жизнь. «Ты не поняла, зачем ты здесь?» – произнес громче, глядя, как ее глаза расширились от испуга. «Мне не нужна баба для секса. Мне не нужна любовница и содержанка. Ты вторглась в мою семью. Более того, ты посмела попасть в мой дом. Туда, куда посторонним вход заказан. Понимаешь?» «Нет, я не понимаю. Не понимаю, как взрослый, красивый мужчина, при этом состоятельный мужчина, не может хотеть молодую девушку. Да другой бы порадовался на твоем месте». «А что ты мне можешь дать, кроме своего тела?» Локтями уперся в колени и смотрел на нее из-под лба. «Любовь, качественный секс, приятные вечера». «Помимо своего тела», — грозно повторил я, понимая, что зря трачу свое время. «А что она тебе может дать, помимо своего старого обвисшего тела?» Я нахмурился. «Девочка, ты бесстрашная». Услышал, как Женя за спиной хмыкнул. «Я влюбилась в тебя там в зале, а ты даже шанса мне не дал. Я видела твою жену. Она совсем не такая, как я. С ней же скучно. Она нудная и...» Я не собирался терпеть оскорбления в адрес жены. Резко поднялся со стула, отчего тот с грохотом упал, ударяясь о бетонный пол, и, подойдя к девке, схватил ее за подбородок. Ощутимо сжал, показывая, что шутки закончились. «И я ненавижу дешевок. И ты права, что моя жена абсолютно не такая, как ты. Потому что она со мной не из-за денег, а в голове у нее мозги. Ты же продажная дрянь, которая думала, что взрослый мужик поведется на твое тело. Ошиблась. Меня не интересуют подстилки. Подкладывай себя под других, но не в этом городе». мне больно!» «Переживешь!» — рявкнул я и сильнее задрал ее голову. «Сегодня же ты вернешься в свой родной город, за 1500 километров отсюда, и больше никогда не вернешься. Тебя сопроводят мои люди, а посмеешь бежать, они тебя приласкают. Ты же этого хотела? Как насчет нескольких мужиков одновременно?» «Ты не сделаешь этого!» — промычала она, а я усмехнулся. «Нет, конечно. А вот они смогут, если ослушаешься». «Я...» «У тебя больше нет права оставаться в этом городе. Запомни, посмеешь вернуться, пожалеешь сразу же, как только попадешь на первую камеру наружного наблюдения». «Ты же не посмеешь!» — всхлипнула она, и по ее щеке покатилась слеза. Ненавидела бежать женщин, но с этой по-другому не мог. «Ты просто не знаешь, на что я способен». Не сильно оттолкнул ее, отчего лицо скрыли растрепанные волосы. «Женя, с ребятами сопроводите даму домой. Убедитесь, что добралась и прекрасно поняла мои слова». «Конечно, Юрий Витальевич». Я кивнул и вышел из гаража. Дальнейшая судьба этой девицы меня не интересовала. Поднявшись наверх, вышел на улицу и достал из кармана свой телефон. Набрал секретаря. «Доброе утро, Юрий Витальевич». «Доброе утро, Валентина. Отмени на сегодня все встречи, меня не будет». «А что сказать?» – взволнованно уточнила она, впервые сталкиваясь с подобным поведением босса. «Что угодно, я занят». «Поняла вас». «Хорошего дня». Я сбросил вызов и довольно улыбнулся. Нужно заехать в цветочный и заказать что-то из ресторана. Едва ли не впервые в жизни решил прогулять работу. «Да к черту все! Один день без меня справится, а я хочу к жене в объятия. Чего она там скучает без меня?» «Юрий». «Катюша, держи!» – подал жене шампур с идеально прожаренным мясом, зная, что она предпочитает есть шашлык только так. «Спасибо!» «Девочки, скорее за стол!» – прокричал Лев, убирая последнее мясо с мангала. «Сегодня мы всей семьей выехали за город. Арендовали деревянный коттедж в элитном комплексе и решили пару дней провести на природе. Мы со Львом расслабились и позволили себе немного чего-то покрепче кофе, а девочки баловались различными коктейлями и смузи. Первый день провели у бассейна внутри дома. Я с зятем парился в бане, к нам присоединилась Лиана, а вот остальные девчонки почему-то были против. И насчет Кати все было понятно, а вот насчет Карины не знал причины. Зато я успел отметить, что у моей младшей дочери грустные глаза. И это меня расстроило, и для начала я собирался поговорить с женой. Не любил лезть в душу девочкам и предпочитал сразу все узнать у Кати, а уже потом решать, что делать. Но как бы там ни было, не успокоюсь, пока не пойму, в чем дело. Ужинать мы решили на террасе. Девочки наготовили салатов, а мы со Львом занимались мясом. Нравился мне этот парень. Он подходил моей дочери, она ему. Я видел, как глаза Карины сияли от счастья, особенно когда ее муж оказывался в поле зрения. Она буквально светилась вся изнутри, и я понимал, что вот такой зять мне нравится. Еще второго подобного обрести. Не позволю Лиане повторить ошибку сестры. Не хочу, чтобы еще одна моя дочка страдала из-за какого-то мудака. Уже вон и так грустная ходит, и это я еще причины не знаю. Взяв с дивана плед, я подошел к жене и набросил на ее хрупкие плечи, переживая за здоровье. Сейчас я особенно волновался за нее и, кажется, стал любить ее еще больше. «Не замерзла?» – произнес негромко, присаживаясь рядом и забирая ее руку в свою ладонь. «Нет», – улыбнулась она, отпивая из чашки безалкогольный глинтвейн. «Не волнуйся, любимый». Поцеловал ее в висок и перевел взгляд на свою семью. «Самое ценное, что есть в моей жизни. И я так сильно горжусь ею, что готов зубами разрывать, если понадобится, всех, кто посягнет на нее. И я уверен, что Лев сделает то же самое». «Родители, сестренка, мы со Львом хотели кое-что сказать вам», произнесла Карина, откладывая вилку в сторону и глядя на нас по очереди. Она волновалась и в то же время была счастлива. «Моя дочка, умная взрослая девочка, она заслужила свое счастье». «Заинтриговала, сестренка, говори», захлопала в ладоши Лиана, и мы с Катей переглянулись. «У нас со Львом будет ребенок», выдала она, расплываясь в широкой улыбке. «Ура!» – закричала Лиана и тут же, подскочив из кресла, пошла обнимать сестру и Льва. «Поздравляем вас, дети! Я тоже подошел их обнять. Я же стану дедом, черт возьми! Улыбнулся и перевел взгляд на жену. Из ее глаз скатились слезы. «Раз такая тема», — хмыкнул я, глядя в глаза жены, на что она едва заметно кивнула, — «я буду молодым дедом». «Пап, ну это понятно, ты же у нас вон какой!» — хмыкнула Лиана, тут же проскользнув мне под руку и прижавшись к груди. Я поцеловал ее в макушку, а сам продолжал смотреть жене в глаза. «Пап, мы бы и маму не посмели назвать старой. Ты только посмотри на эту красотку!» Теперь восхищенно произнесла Карина, и мы все вместе смотрели на женщину моей жизни. «Судя по генам, ты тоже будешь всегда молодая», — негромко произнес Лев жене, а я посчитал это за комплимент Кате. «И бабушка у нас будет очень молодая», — выдохнул я, смотря в ее глаза. «Да ну вас!» — отмахнулась Катя и, смущенно опустив глаза, произнесла. «У нас с папой тоже будет малыш. Вот он о чем говорит». «Обалдеть! Да ладно!» «Ничего себе! Класс! Поздравляем вас!» «Точно! Молодые не только бабушка с дедушкой, но и родители! Мы так рады за вас!» Дети набросились на нас с объятиями. И в эту минуту я лишь подтвердил свои мысли. Нет ничего и никого дороже семьи, особенно когда она вот такая, настоящая, искренняя и душевная. Семья — это крепость, и я буду ее главной опорой. Ближе к ночи все разбежались по своим комнатам. Я вышел на улицу и решил прогуляться около озера. Здесь было очень красиво, в свете огней и все еще опадающей осенней листвы и легкой дымки над водой. На поселок опустился туман. Где-то отдаленно возле других коттеджей слышались веселые голоса и смех. Сюда обычно приезжали семьями, либо же большими компаниями друзей, хотя я здесь бывал не раз и наедине со своей женщиной. Это прекрасное место, где можно хорошо и спокойно отдохнуть. Здесь не разрешается включать музыку на всю катушку, только спокойствие и умиротворение. Юра услышал родной женский голос и обернулся. «Иди ко мне, малышка». Тут же утащил в объятия свою девочку и носом уткнулся в ее висок. «Ты чего здесь?» «Решил погулять перед сном. Тебе не спится?» Уточнил я, прекрасно зная, что Катя плохо спит без меня. «Без тебя нет. Ты же знаешь, как мне важны твои объятия». Я счастливо улыбнулся и, приподняв ее лицо за подбородок, нежно коснулся теплых губ. «Такая красивая!» — выдохнул я, глядя в ее глаза. «У меня самый лучший в мире муж, который делает меня красивой». «Это правда. Когда мужчина любит и ценит свою женщину, ее глаза обязательно сияют от счастья. Только вот я вспомнил глаза дочери, и настроение немного испортилось. Не нравилось мне видеть в глазах Лианы грусть». «Катя, скажи мне, что с нашей младшей дочерью?» Жена вздохнула и, обернувшись, посмотрела вдаль на водную гладь. «Она влюблена, Юр». И это не подростковые чувства. Я улыбнулся, но моя улыбка быстро слетела с лица. «В твоего друга?» Конец.